Такое наследство получил Сулейман. Не было соперников. Границы империи раздвинуты до пределов необозримых. Все запугано и покорено. Повсюду господствует сила, а справедливости забыто. Оставил ли Селим какое-нибудь завещание своему сыну? Не держал сына возле себя, не приближал, упорно отсылал то в Румелию, то в Анатолию, всякий раз отсылая вместе с ним и мать его Хафсу. Целых два десятка лет до самой смерти своей не подпускал ее к себе, равнодушный к ее привлекательности и красоте. Ведь что для него была красота в сравнении с великими державными делами? Жил между небом и адом, освоил власть и смерть, породнил их в своем преступном величии. Ибо если низкое происхождение толкает человека к подлостям мизерным, то величие к злу великому. Ведь сказано: «Держись же того, что тебе ниспослано». Чего мог ждать мир от сына такого человека? Уже при вступлении на престол Сулейман был назван льстивыми мудрецами, которые всегда состязаются в получении почестей от новой власти, Сахиб Киран, повелитель века, тот, в ком наилучшим образом и с наибольшим успехом сбудется число 10. Число же 10 считается совершеннейшим в мусульманском мире, ибо этим числом завершаются циклы счета. 10 пальцев на руках и ногах у человека. Человек имеет 10 чувств, 5 внешних и 5 внутренних. Коран делится на 10 книг, в каждой из которых по 10 сур. У Магомета было 10 учеников. Войско делится по принципу десятков, сотен и тысяч. Насчитывается 10 астрономических циклов и 10 гениев разума. Согласно с древнейшими восточными символами, владеют теми циклами. Божье провидение определило, что Сулейман будет рожден в первый год 10 века. По хиджре 901 год. И взойдет на престол как 10-й властитель из династии османов, писал ученый раввин из Салуни Моисей Алмазина. Венецианский Баил доносил своему сенату о новом султане. Он истинный турок, в наивысшей мере чтит закон, снисходителен к христианам, плохо относится к евреям, приумножает знания и все делает сознательно, упрям в своих намерениях. Ему 26 лет, от природы живой, раздражительный, лицом смугл, тюрбан носит надвинутым на глаза, что придает ему хмурый вид. Тюрбан был замечен едва ли не прежде всего. У Селима тюрбан был круглый, как большой мяч. Над ним высоко торчало острие шапки, пышное павлинье перо поддерживалось огромным изумрудом, любимым камнем султана. Селим носил тюрбан чуть ли не на макушке, намотанным кое-как, даже слегка сдвинутым на бекрень, оголяя лоб, словно янычар-забияка. У Сулеймана тюрбан был намотан до самого верха шапки. Белоснежная ткань ложилась ровно, тщательно, образуя изысканное сооружение, величественное и тяжелое, наползавшее на самые брови. Говаривали, что султан прикрывает им свою вечную раздвоенность, неуверенность, колебания перед принятием решений, внутреннюю муку, не дававшую ему ни подбодрить кого-либо как следует, ни напугать, как полагалось бы в его положении правителя. Но ведь был, наверное, и решителен по-своему, если уже с первых своих шагов в Стамбуле дал понять, что не станет смешивать силу со справедливостью, а разделит их без малейших сомнений и выжиданий.